сынок, клянусь, что между нами ничего не было, я просто отхлестала ее», — кричала мама Тераксия, резко оказавшись рядом со мной и начав сильно обнимать и целовать. «Ладно, однако в наказание я тебя отшлепаю», — сказал я и посмотрел на нее. Услышав меня, она сначала резко удивилась, а потом расползлась в счастливой улыбке и с сердечками в глазах начал прижиматься ко мне. «Ах, дорогой, да, твоя мамочка была очень плохой, она расстроила тебя, накажи меня, пожалуйста», — говорила она соблазнительным голосом и, вязав меня за руку, начала вести на выход в другую часть корабля. «Сканирование завершено, никаких дефектов нет, можем взлетать», — сказала Скайнет с завистью, смотря на Тераксия, но осталась на своем месте. «Эй!» — крикнула Небула, смотря на то, как Хила начинает идти за скрывшимися Тераксией и Декстером. «Я прослежу, чтобы наказание было исполнено как положено», — сказала Хила и вмиг скрылась. «А ты куда?» — крикнула Гамора на Скайнет. «Господину, возможно, понадобится помощь, поэтому я должна быть рядом», — сказала Скайнет и тоже быстро убежала. «Ах вы!» — крикнула Небула и уже хотела последовать за остальными, но Гамора ее остановила. «Мне еще один человек нужен, иначе мы даже не взлетим», — резко сказала она ей. «И ты позволишь им там развлекаться?» Удивленно и с раздражением спрашивала Небула у своей сестры, садясь назад за кресло. «Кто сказал, что потом мы не взыскам за это? Только в этот раз будем развлекаться только втроем и хрен им, а не присоединение к нам», — сказала Гамора с звериным оскалом. «Я тебя поняла», — с улыбкой сказала ей Небула. «Активируй систему навигации и вводи координаты Солнечной системы. Пора возвращаться домой», — сказала Гамора, начав поднимать корабль в воздух. «Как только я наразвлекался с девочками, то решил спуститься в технический отсек и поизучать двигатель, что был здесь вместе со Скайнет. Сестренки же были на мостике и следили за правильным курсом, а мамочки сейчас соорудовали на кухне. Мы добрались до Солнечной системы, скоро будем дома», — сказала сестренка Гамора по общей связи. «Отлично. Скайнет, давай проведем еще фокусировку магнитного поля и пойдем на мостик», — сказал я своей помощнице. «Как скажите, хозяин», — сказала она, и мы занялись этим делом. «Скоро будем уже на земле», — спросила Хила, подходя к Гаморе. «Ну, минут 10 или полчаса, как пойдет», — сказала Гамора, пока корабль пролетал мимо Марса. «Как-то странно», — внезапно сказала Тераксия издалека, смотря на землю. «Что странного?» – спросила у нее Небула. «Разве планету не должен защищать флот кого-нибудь из адмиралов?» «Да и спутников слежения я не замечаю», – говорила Тераксия, оглядываясь по сторонам. «Так они были уничтожены при нападении целестиалов, неудивительно, что их нет», – сказала Небула, странно поглядывая на мать. «У нас не все флоты были уничтожены, модно было их уже и поставить, да и спутники восстановить тоже небольшая проблема, так где же они все?» — спрашивала Тераксия. «В сторону!» — крикнула Хила, подбегая к Гаморе. Та сначала не поняла, но увидев, как с земли к ним приближаются два густых потока лазерных лучей, вмиг дернула штурвал и ушла из-под них, но, бах, эти два потока все-таки смогли задеть крыло корабля. «Что за нахер?» — крикнул я, ловя Скайнет, когда корабль резко так встряхнула. «Дикси, так как?» — услышал я через громкоговоритель хор женских голосов. «Нормально, не отвлекайтесь», — крикнул я, поняв по этой тряске, что нас кто-то атаковал. «Это что такое было?» — крикнула Гамора, выравнивая управление. «Я сяду за орудие», — крикнула Небула, побежав за в кабину управления турели. «Земля! Это адмирал Тераксия, не стрелять! Вы там совсем охили!» — кричала Тераксия, стараясь выйти на связь с землей, однако по каналам, что она передавала свое сообщение, все было глухо. И тут внезапно на высокой скорости что-то начало приближаться к их кораблю с земли. «Мам!» — обратилась Гамора к Тераксии, не зная, как быть дальше, ведь это летело с земли. «Стреляй!» — крикнула Хила, а Тераксия кивнула на ее слова. «Небула, подбей эту хрень!» — кричала Гамора своей сестре за турелью. «Поняла!» — крикнула Небула и начала стрелять по приближающемуся нечто. «Тра-та-та-та!» Турель начала обстреливать фигуру, что подлетала к кораблю. Что странно было, она даже не уворачивалась от лазерных выстрелов, а просто перла в лоб. Причем, судя по тому, как оно продолжало лететь, турель не наносила ему ощутимого вреда. Тра-та-та-шух. Внезапно у турели перегрелись два дула, и им нужно было несколько секунд для охлаждения. За это время существо подлетело прямо к кабине и стало парить над ней, смотря на девушек. «Это что за тварь?» — спросила вслух Гамора, смотря на сияющие красным глаза. «Гамора, как только я подам сигнал, держись крепче, мы с Хилой возьмем эту тварь на себя, а ты позаботься о брате и доставь его в безопасное место», — сказала Тераксия, начав выпускать свою энергию из тела вместе с Хилой и пристально следила за существом, что парил над кабиной пилота. Гаморажи просто кивнула матери и убедилась в том, что ремни безопасности надежно закреплены. «Ра-а-а-а!» — прокричало чудовище, готовясь вновь выстрелить своими глазами. «Бам!» Как внезапно Тераксия с Хилой резко вылетели через лобовое стекло и улетали вместе с монстром. Фух! В кабине пилота сразу была нарушена герметичность, и Гамору так и тянуло в космос, но она успела нажать на кнопку, и небольшая пелена защитного поля быстро окутала место повреждения, тем самым восстанавливая герметичность. Гамора, не теряя и минуты, начала приводить корабль в движение, однако хоть ее тетя и мать успели оттащить монстра, он все-таки успел выстрелить своими лазерами и задеть корабль. Бах! Вот ведь! Декс, что с двигателем? Быстро спросила у него Гамора, боясь, что лучи могли попасть в него. Повреждений нет, однако повредились топливные узлы, и охлаждающая система вышла из строя, я со Скайнет попытаюсь починить. Быстро ответил ей брат. Хорошо, занимайся, ответила Гамора и сосредоточилась на спуск на планету. Пока Гамора летела на Землю, она заметила, как к ним навстречу летит чей-то корабль. Она уже было хотела оповестить Небулу о приближающемся враге, но потом увидели и признала корабль Стражей Галактики. «Небула, не стреляй в приближающийся корабль, это мои ребята», сообщила она сестре с улыбкой. Наконец знакомые лица, ей так и не терпелось встретиться с ребятами и узнать, что происходит. За мать и тетю она не волновалась, ведь они очень сильны. Однако, когда корабль Стражей Галактики подлетал ближе, она заметил, что скорость они не сбавляют, и сам корабль был в какой-то черной вязкой дряни. Бах-бах-бах. Внезапно корабль Стражей Галактики открыл огонь по ним. Из-за того, что они не ожидали нападения, щиты были отключены, и сейчас корабль начал падать на планету. Шух-бах-бах. Входя в атмосферу Земли, корабль начал рассыпаться, и две его большие части, и передняя, и задняя часть корабля отделились друг от друга и, сменив траекторию, начали падать в разных направлениях. HTTPS. Максим Медровик. На бусте вы сможете читать больше. Глава 138. СКРР бах-бах. Вот ведь, Скай. Живо ко мне. Крикнул я ей, видя, что корабль разваливается на части. Скайнет сразу же прыгнула ко мне в объятия, и я окружил нас моим черным туманом, все обломки, что летели в нас, рассыпались в пыль, тряска становилась все сильнее, пока неожиданно мы не достигли земли. Бабах! Раздался мощный взрыв, но слава богу, мой туман не пропустил его внутрь. Подождав еще минуту, я начал рассеивать туман. Мы стояли на обломках некогда космического корабля, который своим приземлением создал глубокий кратер. «Да что такое произошло, сестренки? Мама Хила, мама Тераксия!» — кричал я, пытаясь связаться с ними, но связи не было, отчего я начал паниковать. «Хозяин!» — крикнула Скайнет, резко подскочив ко мне и схватив меня за щеки, посмотрела прямо в глаза. «Кто ваши мамы?» — спросила она у меня. «Тераксия и Хила», — не понял я, к чему она, но все-таки ответил. «Разве личности в ряде их так легко убить?» — спросила она у меня. «Нет», — отвечаю я. «А ваши сестры, разве они не были в ситуации хуже, чем это?» — продолжала она спрашивать меня. «Были», — отвечал я, постепенно начиная успокаиваться. «Значит, они все еще живы, нам не нужно предаваться панике, сначала надо выбраться отсюда и узнать обстановку и затем найти их», — говорила мне Скайнет, отпуская руки на плечи. «Да, а разве не я должен вести такие успокаивающие речи?» — спросил я у нее с ухмылкой и прижал к себе поближе. «Просто я как андроид могу быстрее соображать, чмок», — сказала она мне, возвращая ухмылку, и поцеловала в губы. «Тогда давай выбираться», — сказал я, отпуская ее и начав подниматься наверх. «Че, что тут произошло?» — в шоке крикнул я, смотря на то, что творилось в городе. Полуразрушенные дома, горящие где-то машины, полный беспорядок, как будто за время, что меня не было, случился апокалипсис. Да и помимо, некоторые здания были в какой-то черной вязкой дряни, которая словно паутина липла на одно сооружение и тянулась к другому. «Хозяин, нужно уходить с улицы», — сказала Скайнет, подходя ко мне и начиная оглядываться. «Да, думаю, ты права», — говорил я, отойдя от второго шока. Шух-шух. Только мы хотели со Скайнет уйти, как внезапно я слышал шум, доносящийся из переулка, и решил проверить. «Хозяин, это небезопасно», — крикнула Скайнет, хватая меня за руку. «Я только проверю», — сказал я, положив свою руку на ее и убрал ее. На всякий случай я начал выпускать туман из своего тела и все ближе подходил к источнику шума. Заглянув в узкую улочку, я пошел на звуки шума, но они внезапно стихли. Я продолжал идти, как внезапно увидел знакомую мне девушку. «Харли!» — крикнул я и, подбежав к ней, обнял. «Господи, ты даже не представляешь, как я рад тебя видеть. Что у вас произошло? Что случилось с городом?» — говорил я, радостно обняв ее и начав задавать вопросы. Однако она никак не отреагировала на меня. «Харли!» — вновь я позвал ее, чуть отстранившись. «Бе-бе!» — начала она что-то говорить через силу и сжимала зубы. «Харли! Тебе плохо? Пойдем со мной, там Скайнет она поможет!» Заволновавшись за свою девушку, сказал я и начал ее тащить на улицу. «Нет!» — крикнула она и резко меня откинула. «Бам! Ауч! Судя по твоим силенкам, не такая ты уж и раненая!» — ворчал я, выбираясь из мусорных пакетов, в которые она меня швырнула. Однако стоило мне выпрямиться и вновь посмотреть на Харли, как я застыл от ужаса. Ее постепенно что-то обволакивало, что-то черное и живое. «Бе, беги!» — успела она крикнуть, как ее тело полностью поглотило. «Харли!» — крикнул я и просился к ней, надеясь вырвать ее из этой дряни. Но в тот момент, когда я был практически рядом, она отскочила в темную часть переулка, где я видел только образ. «Чвак-чем!» Буквально через несколько секунд я уже видел тень девушки, и Харли начала выходить на свет, и когда я увидел ее... «Ра-а-а!» — прокричала она мне в измененной форме. «Симбиоты!» — произнес я, увидев новую форму Харли и поняв, что тут происходит. В следующий миг Харли прыгнула на меня, надеясь вонзить свои когти, но я резко направил свой туман на нее и обволок ее тело, тем самым захватив. «Ра-а-а! Ра-а-а!» — кричала она, пытаясь освободиться. «Успокойся, Харли, я сниму эту дрянь с тебя», — сказал я, пытаясь помочь ей, и начал использовать возможности моего тумана, уничтожая симбиота. «Ра-а-а-а!» — закричала она пуще прежнего. «Хозяин, остановитесь, вы так ее убьете», — закричала Скайнет, подбегая к нам. От услышанного я резко прекратил свое воздействие на симбиота и просто рассеял свой туман. Харли упала на землю и не спешила вставать. «Ра-ра-ра!» — рычала она, еле двигаясь. «В смысле? Разве это наоборот не должно было помочь?» — спрашивал я у Скайнет. Ее пульс и давление резко подскочили. «Боюсь, если бы вы убили симбиота, Харли уже была бы мертва», — говорила мне Скайнет с осторожностью, поглядывая на еще не оклемавшуюся Харли. «Неужели они так сильно были связаны? Сколько дней она уже с ним?» — спрашивал я у Скайнет, посмотрев на Харли. «Не знаю, хозяин, но нам лучше найти безопасное место», — говорила мне Скайнет. «Хорошо», — сказал я и хотел было забрать Харли, но Скайнет меня остановила. «Скай!» — вопросительно посмотрел я на нее. «Она опасна, хозяин, мы не должны брать ее с собой», — говорила мне Скайнет, махая головой из стороны в сторону в отрицании. «Все в порядке, если надо будет, я ей сдержу», — сказал я, все-таки настаивая на своем. «Хозяин!» — хотела было возразить мне Скайнет, как внезапно. «Шух-шух-шух!» В нас прилетели три здоровых клинка, от которых я защитился туманом. Отскочив от него, они начали парить в воздухе, а потом полетели вверх. Когда мы со Скайнет подняли взгляд, то увидели их владельца, судя по всему, тоже зараженный симбиотом с остальными клинками, напоминающие крылья, переплетенные симбиотом. «Ра-а-а!» — кричал он, готовясь к новой атаке. «Хозяин!» — крикнула мне Скайнет. «Беги наружу и найди работающий транспорт, я его задержу», — сказал я, принимая облик жнеца, и полетел прямо на него. «Ра-а-а!» — закричал он мне в ответ и напал. «Бам-бам-бам! Силен!» — произнес я в своих мыслях, обменявшись несколькими ударами с ним. Собрав в руки свой туман, я направил его на него, но тот просто ловко улетал от него и лавировал между зданиями, не давая себя поймать. В какой-то момент он ловко сделал круг вокруг здания и на полной скорости ринулся ко мне. Туман не поспевал за ним, поэтому пришлось его рассеять и встретить его кулаками. Бам! Он сделал выпад вперед своим длинным когтем, надеясь проткнуть меня, однако я перехватил его руку и двинул ее вперед, чтобы второй рукой врезать ему по лицу. Однако его крылья начали складываться лезвиями вперед, делая своего рода ножницы, надеясь перекусить меня. Мне пришлось отпустить его руку и взлететь вверх, уворачиваясь от этого приема. Но не давая ему опомниться, и резко лечу вниз, тем самым поймав его на заминке, и тем самым ударил его кулаком в грудь, отправляя летуна на землю. Бах! Ра-а-а! Однако он тут же вскочил и начал кидать в меня свои лезвия. Шух-шух-шух! Я ловко уходил от каждого, и вот, увернувшись от последнего, я приземлился прямо в него, заставляя вновь упасть на землю и проделывая небольшой кратер. Бам-бам-бам-бам. И тут я тупо начал избивать его кулаками по лицу. Я все бил его и бил. Даже когда он прекратил сопротивляться, я не остановился и продолжал это делать. «Хозяин!» — услышал я крик Скайнет позади себя. Резко остановившись, я заметил, как ее окружили пародии на Венома и Карнажа, в оригинальной их ипостаси. Она отбивалась от них, но их было много. Я сразу же забыл о зараженном, с которым бился, и ринулся ей на помощь. Бам! Резко приземлившись в гущу толпы, из-за чего некоторые отлетели сразу, я начал избивать всех, кто там был. Бам-бац-бах-тах-бум! Тела зараженных только так и отлетали, врезаясь то в здание, машины и фонарные столбы, и наконец я закончил с последним и обратился к Скайнет. «Ты не пострадала?» — волнуясь, спросил я у нее. «Нет, все хорошо», — сказала она, прикрывая ладонью царапину на руке. «Дай посмотрю», — сказал я, взяв ее за руку. «Все хорошо, я андроид, такая рана незначительна и быстро заживет. Главная проблема в том, что поблизости нет рабочего транспорта», — говорила она, показывая мне свою руку. «Значит, понесу тебя», — сказал я серьезным тоном и начинал злиться, видя вроде небольшую царапину на теле Скайнет. «Ра-а-а!» — вновь послышался противный рев. И обернувшись, я увидел искры молнии, быстро перемещающиеся туда-сюда, и приземлившись недалеко от нас, мы со Скайнет увидели еще одного зараженного. «Ра-а-а!» — кричал он, активно выпуская молнии из своего тела и рук. Но он был не один. Послышался крик сверху. Это оказался тот крылатый, которого я избил. Быстро оклемался, сука. Также из переулка начала выходить Харли и идти к нам. И мало было этого, так к нам начали стекаться и обычные симбиоты. «Скай, встань позади меня», — сказал я ей, использовав камень силы вместе с обликом жнеца. Пока они приближались, я создал двух своих проклятых и также напитал их силой камня, отчего они приняли свою вторую форму. Я готовился к нападению, как вдруг... Шух-шух-ву-у-у. Над моей головой в толпу пролетели несколько гранат, но они не взорвались, как я предполагал, а стали издавать громкий звук. «А-а-а-а-а-а-а!» — закричали зараженные и упали на землю, корчаясь в агонии. «Шух! Дикси! Скай! Быстро за мной, гранаты скоро перестану их сдерживать!» — крикнула подъехавшая на летучем мотоцикле и снявшая шлем Айви. «Айви!» — выкрикнул я. «Все потом. Сначала нам нужно убраться отсюда!» — крикнула она, давая понять, что не лучшее время для разговоров. Больше не став ничего говорить, я кивнул ей. Скайнет быстро забралась на ее летучий мотоцикл сзади, и Айви вдавила на газ, а я летел со своими проклятыми рядом, при этом взглянув назад на лежащую на земле Харли и скрипел зубами от злости. Однако не успели мы толком оторваться, как гранаты прекратили свое действие, и все зараженные, быстро оклемавшись, побежали за нами. «Вот ведь!» — крикнула Айви и начала зигзагами летать между зданиями, однако зараженные не отставали, особенно крылатый и электрический. «Черт, Дикси, можешь их отвлечь, или сделать так, чтобы они потеряли нас из виду, хотя бы на несколько секунд?» — спрашивала у меня Айви. «Думаю, что да», — сказал я, кое-что придумав. «Тогда по моей команде», — сказала Айви, вдавив газ на полную. «Давай», — крикнула она после того, как мы проехали три здания. Я тут же выпустил из своего тела огромный поток черного тумана, который начал создавать стены шириной в несколько кварталов и высотой с небоскреб, и дополнительно послал своих проклятых задержать зараженных. И это удалось. Зараженные не решились прыгать в туман и, остановившись в километре от него, хотели обойти, но мои проклятые вынудили их вступить в бой. «Просто отлично, Дикси, теперь можно маскироваться», — сказала, выдохнув Айви, остановившись между зданиями и что-то понажимав в своем коммуникаторе. После ее махинации летающий мотоцикл окутала небольшая прозрачная сфера. «Теперь отменяй свой режим мумии и прыгай на мотоцикл», — сказала она мне. Я же пока ничего не понимал, но решил послушать ее, поэтому, приняв свою обычную форму, сел позади Скайнет, благо места еще было. Естественно, стоило мне отменить облик жнеца, как мои проклятые, включая туманную стену, пропали, и все зараженные начали бежать, летать, прыгать вперед. Мы же так и оставались в небольшом проеме между двух зданий, наблюдая, как эти зараженные пробегают мимо нас и бегут вперед. Однако один зараженный все-таки заглянул к нам. Это была Харли. Айви, как и я, напряглись, увидев ее. Она же посмотрела в разные стороны, принюхалась, а потом, закричав, резко прыгнула вверх и последовала за остальными. «Фух, Выдохнули мы все одновременно. Значит, маскирующее поле? Спросил я у Айви. Да, не только же тебе быть умником, сказала она мне, ухмыльнувшись, и завела летающий мотоцикл и начала нас вести куда-то. Куда мы? Поинтересовалась у нее Скайнет. На мою базу, ответила ей Айви. А Харли не решит туда заглянуть? Спросил я у Айви. Нет, это другая база, о ней даже Харли не знает, сказала Айви с грустью. Далее мы летели молча, я решил дождаться, пока мы будем в безопасности, и тогда спрашивать Айви. Приземлились мы в заброшенном районе среди полуразрушенных зданий. Айви нажала кое-какие кнопки на своем коммуникаторе, и под нами начал открываться проход, в который мы и влетели. Ну, добро пожаловать в мое суперсекретное убежище, с улыбкой сказала Айви, спрыгнув с летающего мотоцикла, когда мы приземлились. Я же как только слез подошел к Айви и резко обнял ее, она же в ответ обняла меня и сжала сильнее, чем я ее. Ты как держишься? Спрашивал я ее, поглаживая по голове. Да, говорила она дрожащим голосом. Это, с Харли, давно? Спросил я у Айви, продолжая ее обнимать и гладить. Шмык, нет, это случилось сегодня, шмык, мы всегда были осторожны, а в этот раз что-то случилось, шмык, мы разделились, и она долго на связь не выходила, шмык, а когда вышла, то сказала мне, что уже заражена, говорила, всхлипывая Айви. Айви, я клянусь, что мы вернем Харли. И не только ее, мы спасем весь город, сказал я ей, чуть отстранившись и приложив ладони к ее лицу, вытирая большими пальцами слезы. Тогда, шмык, бери выше дорогой, не город, а весь мир, говорила Айви со скепсисом в глазах. Мир? В шоке спросил я. Айви же, перестав плакать, схватила меня за руку и повела нас внутрь на свою базу. Добравшись до нужной двери, она открыла ее и провела нас на диван, что стоял там. И усадив нас на него, она сама села сбоку от меня и включила множество плазменных экранов, что висели на стене. Это были последние кадры, что передали спутники, сказала она. Но, как же так? Не веря, говорил я, смотря на разные города, которые уже были покрыты вязкой дрянью симбиотов. Россия, Германия, Япония, Индия и прочие города. Но мне же Лекс рассказал, что на основе технологий пришельцев сделано новое оружие. Разве мы могли так просто проиграть? Говорил я в растерянности. Как раз благодаря этому у нас есть точки, которые смогли обезопасить от симбиотов в каждой стране, и сейчас они стабильны, но эти твари постоянно что-то допридумывают, говорила Айви. Что насчет Асгарда? Они не помогли отбить нападение, спросил я у нее. Асгард напрямую участвовал в защите Земли, теперь у них ситуация схожая с нашей, говорила с печалью Айви. Что с Мстителями? С Лигой Справедливости? Мутантами, в конце концов, другими героями? Спрашивал я. Они были прямо перед тобой. Как минимум половина населения Земли стали зараженными этими симбиотами, говорила Айви с грустной улыбкой. Ладно, но почему ты не в безопасной зоне? Спросил я вновь. Видел те гранаты? Спасибо щиту, одна из их ученых хорошо знает симбиотов, и они смогли создать это. Не убивает, но здорово оглушает и задерживает. Однако это действует не на всех особей, говорила Айви. Это как? Спросил я. Ну, если вкратце, есть особи низкого, среднего и высокого ранга. На особи высокого ранга эти игрушки не работают, говорила Айви. И как вы это узнали? Спросила Скайнет. Да очень просто, на Супермена эти штучки не подействовали, с ухмылкой сказала Айви, посмотрев на Скайнет. Собственно, после того он и уничтожил одну из точек, в которой были мы с Харли, а добираться до следующей было долго и опасно. Поэтому мы вернулись в наше любовное гнездышко и просто выживали, говорила Айви, прижавшись ко мне. Так сколько времени прошло? За сколько дней вас захватили? Спрашивал я, полностью откинувшись на спинку дивана. Дикси, ты недооцениваешь нас. Неделя. Нас захватили буквально за неделю. Теперь нам остается только обороняться, говорила с ухмылкой Айви. Айви, расскажи мне все с самого начала, подробно, сказал я ей, чтобы вникнуть в суть. HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше. Глава 139. Все началось с падения метеорита в Нью-Йорке, и как оказалось, это был не метеорит, человек, хотя, наверное, нет, внешне он просто напоминает человека, начала рассказывать Айви, прижавшись ко мне. Там все и началось. Куча симбиотов поглотила людей и некоторых героев, некоторым удалось сбежать. Кстати, именно Гвен удалось добраться до щита и рассказать, что случилось, говорила Айви. Далее щит выпустил своего рода ракеты, которые не взрывались, они вонзились в некоторые места в городе, создавая куполообразные щиты, через которые симбиоты не могли прорваться, рассказывала Айви. «Я так понимаю, это была временная мера», — уточнил я. «Поначалу да, видимо, они планировали сделать это как пункты отдыха для героев, которые будут бороться с симбиотами. Пообъясни, как бороться с тем, кто в любой момент может тебя заразить», — говорила в раздражении Айви. 1-2 дня – это все, что могли выделить герои для мира. Однако эта задержка здорово помогла. Директор щита тут же переслал всем технологию, по которой можно создать защиту и оружие против симбиотов. К сожалению, немногие успели вовремя все достроить, говорила Айви. А дальше не особо интересно. Симбиоты продвигались вперед, набрасываясь толпой на героев, злодеев, да на всех, в ком теплилась жизнь. А люди... Люди теперь только и могут что стрелять из-под купола, иногда посылая отряд за провиантом, говорила Айви. А Асгард, уточнил я, когда они решили вмешаться, а это случилось в первый же день, тот пришелец убил прибывших, а потом наведался в их мир. В какой-то степени нам даже повезло, а не то и недели не понадобилось, чтобы нас довести до такого состояния, говорила с печальной улыбкой Айви. После ее слов я здорово перепугался. Как же бабушка с дедушкой? Один же может навалять этому пришельцу. Да и кто он, мать его, такой? Странно, да. Мы считали, что не слабы, однако посмотри, сколько раз на нас нападают. Мы словно планета для битья. Приходите и убивайте нас, говорила Айви, махая руками. Я же крепко ее обнял и поцеловал, немного успокоив. Мне нужно добраться до директора щита и поговорить лично, да и мам с сестрами надо найти, а то после твоего рассказа я точно не могу медлить с их поисками, говорил я Айви, поглаживая ее щеку. «Возможно, они находятся в одной из безопасных зон», предположила Скайнет. «Возможно, Айви, где ближайшая безопасная зона?» спросил я у нее. «У Лекса Лютера в одной из его баз, он вроде собирался сделать из ней место, где судит героев», задумчиво сказала Айви. «База Инквизиции, понятно, тогда туда и отправимся, Айви», сказал я и вопросительно посмотрел на нее. «Конечно, я с тобой». «Одной я теперь точно находиться не хочу», — сказала она, улыбнувшись. «Хорошо, тогда тебе что-то нужно. Если нужно, собирайся и поехали», — сказал я ей. Айви кивнула мне и начала собирать сумки. Я же пока обдумывал всю информацию. Массовое вторжение симбиотов, что-то подобное я читал в комиксах, но не помню, как звали предводителя и его способности, а это плохо. Так это что получается? Земле конец. Как из всего этого дерьма выпутываться? Канаан, где ты, когда так нужен? Кто вообще одолел того придурка? А главное, как? И если одолеть того пришельца, остальные симбиоты и эта дрянь на зданиях исчезнут сами собой? Декс, я готова, послышался голос Сэви, что с сумками подошла ко мне. Сейчас пойдем, спросила она. Думаю, да, отдохнем в следующий раз. Сейчас хотя бы нужно добраться до Лекса, если, конечно, он еще не заражен, сказал я и направляюсь к месту, где мы оставили летающий мотоцикл. Айви, водрузив свой багаж, села за руль, а Скайнет позади нее. Я же решил лететь за ними в форме жнеца, предварительно оставаясь в маскировочном поле. Все-таки теперь кругом враги, надо быть наготове. Когда люк над нами открылся, Айви взлетела вверх и начала лететь по маршруту. Пока мы направлялись к нашей точке, по пути особо ничего не случалось. Просто несколько симбиотов пробегали то тут, то там. Мы старались избегать и объезжать их по мере возможности. Все-таки не хотелось нарываться на драку, ведь начнем бой с тремя, вскоре сюда могут подтянуться сотни, а я не горю желанием убивать невинных людей. Все-таки под покровом этих симбиотов находятся ни в чем не повинные старики, женщины, может быть, даже дети, отчего еще страшнее, а всех просто раскидывать или оглушать не получится, нас тупо задавит числом. Но вот когда мы проезжали очередной поворот, что-то резко вспыхнуло у нас перед глазами. Айви внезапно потеряла управление, отчего девочки чуть не врезались в здание, вернее врезались, но только мотоцикл, девочек я успел схватить. «Вот черт!» – выругалась Айви. «Что это было?» – спросила Скай, когда я их поставил на землю. «Не нравится мне это», – сказал я хрипящим замогильным голосом. «Шух-бах!» И вот опять что-то мелькнуло, и после этого я ощутил удар на своем лице, и мое тело по инерции полетело в близлежащее здание. «Бах! Дикси! Хозяин!» — крикнули девушки, начав бежать ко мне, но вдруг снова вспышка, и уже девочки отлетают в разные стороны. «Ах ты!» — крикнул я и, создав туман, направил его в разные стороны. Шух-шух-шух. Слышал я, как словно небольшие звуки вздымающегося ветра в разных участках, но они не приближались, а словно кружились вокруг моего тумана. Девочки. Позвал я их, начав подходить и постоянно оглядываясь. «Все нормально», — говорила, вставая Айви. «Что-то нападает на нас на невероятно высокой скорости», — сказала, вставая Скайнет. «Да, и я догадываюсь, кто», — сказал я, внимательно следя за окружением. «Эй, ребята, вы не заражены, идете сюда скорей». Внезапно услышали мы крик женщины из переулка. Когда мы все обернулись посмотреть, то увидели фигуру женщины, стоящую в тени и по очертанию в костюме летучей мыши. «Ух, мышка, как же ты вовремя», — сказала радостная Айви и уже хотела пойти к ней, как рука Скайнет легла той на плечо. «Не ходи», — говорила Скайнет со светящимися глазами, обращенные на женщину. «Скай, мы хоть с ней не дружим, но в подобной ситуации любой человек — это союзник», — говорила Айви, но внезапно смех от спасительницы ее напряг. «Мышка». Не понимая, чего она смеется, обратилась к ней Айви. «А у тебя умная напарница, видимо, из меня плохая актриса», — сказала девушка, выходя на свет. «Битгерл», — произнес в мыслях у себя я, смотря на девушку, которая была покрыта симбиотом и только часть лица еще была открыта. «Жаль, ну да ладно, так вас разорвем», — сказала Битгерл, и ее полностью покрыл симбиот. «Ра-а-а-а!» — громко крикнула она. «Вот черт, мышка, и ты туда же!» С досадой крикнула Айви. В следующую секунду опять что-то мелькнуло, и недалеко от моего тумана остановился виновник нашей аварии. «Флэш, ты и раньше не особым красавчиком был, но теперь», — говорил я, смотря на огромную пасть некогда героя, усыпанную острыми зубами. «Ра-а-а!» — кричал он на меня и махал лапами, как бы пытаясь достать меня. «Теперь хоть в фотомодели иди», — сказал я с ухмылкой. Внезапно я услышал, как что-то летит в нас, и резко обернувшись, увидел, что в нас кто-то кинул грузовик. Резко направив туман вверх, я смог состарить металл, из которого он был сделан, так что до нас долетел только песок, который даже не попал на нас. Посмотрев в сторону, откуда была брошена машина, я увидел еще одного зараженного, знакомого зараженного. «Ра-ра-ра», рычал и шел к нам Битмен. «Да сколько их тут?» Начало паниковать Айви. «И все знакомые, да, Айви?» С улыбкой спросил я. «Дикси, вот твои шуточки сейчас вообще не к месту», — говорила Айви, смотря на троих зараженных. «А я и не смеюсь», — спокойно ответил ей я. «Ра-а-а!» Послышался еще один крик сверху, и подняв голову, я увидел на крыше здания женщину-кошку. «Ну вообще зашибись», — сказала Айви, распушив свои лианы, а у Скайнет начали светиться глаза, а на ладонях появились репульсионные диски, как у Старка на перчатках. «Нью-Йорк, скриптах и Скайер». «Ах, Небула, Небула, ты как?» Еле поднявшись, начала звать свою сестру Гамора. «Небула, ух, черт!» — крикнула Гамора, начав поднимать, но совершив резкое действие, она резко схватилась за бок. Чуть отодвинув руку, она увидела свою кровь. Падение было жестким, нужно подлатать раны и главное найти сестру, надеясь, что та не сильно пострадала. По пути ей удалось найти рабочую аптечку, и хоть из-за падения многие препараты были испорчены или просто разбиты, ей удалось остановить кровь тем, что имеется, и обрезать рану. Взяв все, что может понадобиться с собой, она наконец заметила сестру, которую придавила обломками. «Вот ведь, Небула, Небула, ответь мне, сестренка!» Начала обеспокоенно звать ее Гамора, усевшись рядом и приложив руку к щеке. «Мммм», лишь промычала Небула, так и не очнувшись. «Фух! Значит, жива, нужно вытащить тебя отсюда», — говорила Гамора, немного выдохнув, и стала пытаться вытащить Небулу из завала. «Ух, ха, ай!» — тужилась Гамора, однако из-за этого ее рана заболела сильнее, отчего ей пришлось остановиться и отдышаться. «Не волнуйся, сестренка, мы выберемся, и не в такие передряги встревали», — говорила Гамора, скорее пытаясь успокоить себя, чем бессознательную Небулу. Пока она думала о том, как спасти сестру через щели поврежденного корабля, она заметила, как корабль Стражей Галактики пролетел рядом с ними и приземляется. «Дьявол, нужно спрятаться», — подумала Гамора и, накрыв Небулу разным мусором, начала прятаться. Спрятавшись в хорошем месте, Гамора начала наблюдать за теми, кто вышел. По силуэту она явно видела ракету и Грута. «Почему так? Если за управлением были они, почему нас атаковали? Они же не могли так с нами поступить», — активно думала про себя Гамора и продолжала наблюдать. А фигуры подходили все ближе и ближе, и тут Гамора увидела то, что ее шокировало. «Эррррр!» — начал рычать ракета, запрыгивая на кусок корабля и начал его осматривать. Гураа, Гру, Грут делал то же самое, проходя дальше и удлиняя свои лианы. А странность была в том, что их внешний вид был другим. Они словно были одеты во все черное, а Грут так вообще на себя не походил. Они были во всем черном и физически были немного изменены. Ракета проходил вперед, выставив перед собой руку, которая начала изменяться и превращаться в своего рода оружие, а Грут множеством своим лиан трогал поверхность корабля. Хреново было то, что если ракета шел в абсолютно противоположную сторону от места, где лежала Небула, Грут шел именно туда. Гамора начала паниковать, как поступит. Она ранена и не может дать полноценный бой, но ее сестра. И тут ее рука зацепляется за что-то в груди обломков, раскидав мусор, она находит бластерный пистолет Небулы и свой меч. Кивнув самой себя, она накинула меч на спину и приготовила пистолет и в один момент выпрыгнула из-за укрытия и наставила на ракету пистолет. «Ракета, Грут, лучше вам мне все объяснить вот прям был сейчас», — говорила грозно Гамора. «Эррррррр», — начал рычать ракета, наставляя на нее свою руку-пушку. «Гру, Граа», — рычал Грут, посмотрев в ее сторону. «Да что с вами стало, ребята? А неважно. Ну-ка живо убрались отсюда», — крикнула Гамора, вытролив рядом с ракетой. «Эррр! Хи-хи-хи», тот же в ответ увидев, что плазменный снаряд приземлился рядом с ним, лишь начал хихикать, смотря в ее сторону. «Чего ржешь, еж усатый?» — спросила у него Гамора с издевающейся улыбкой. «Ра-а! Ра-а-а!» — взбесился ракета и побежал на Гамору. «Ой, в чем дело? Я бурундук разозлила. Иди погрызи тот сучок, авось и нервы успокоятся», — крикнула Гамора, стараясь разозлить обоих, и побежала наружу. «Ра-а-а!» — кричал ракета, направляясь к ней. «Гру!» — кричал Грут, уже собираясь тоже побежать, как внезапно его лианы задергались в определенном направлении. «Гру!» — прорычал он и последовал в сторону, куда его тянули лианы. «Ну же давай!» — кричала Гамора, стреляя в ракету. «Бах! Ра! Ха-ха!» — смеялся ракета, ловко уходя от каждого выстрела и стреляя в ответ. «Бах-бах!» — Гаморе же было тяжелее, рана в боку вновь начала кровоточить, и она чувствовала боль при каждом движении, да еще и Грут не вышел, от чего она начала беспокоиться за сестру. Если бой продолжит затягивать, то она проиграет. Вновь начав стрелять по ракете, тот расслабленно уворачивался и стрелял в ответ. Он расслабился, и Гамора подгадала этот момент, резко откинув пистолет и выхватив меч, она оказалась рядом с ним, от чего тот запаниковал. Шух-шух. Гамора произвела несколько движений, от которых ракета смог защититься, однако от последующих он не смог заблокироваться, и Гаморе удалось оглушить его тыльной стороной меча по затылку. Как только ракета начал падать на землю, она сильнее схватилась за раненый бок и, перетерпев боль, подобрала бластерный пистолет на всей доступной ее скорости, вбежала на полуразрушенный корабль. Подбежав к месту, где ее сестра лежала, она увидела, как Грут через лианы выделяет на ее тело черное вязкое вещество, которое, едва попав на ее кожу, начинает шевелиться и расползаться по всему телу.